Глава 32. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Как только Полли скрылась, хозяин достал бутылку бренди и два бокала и поставил все это на каминную полку. Затем опустился в кресло и утомленно прикрыл глаза. «Теперь нам остается лишь ждать», — сказал он. «Кто-то должен прийти?» — спросил я. «Быть может». «Книгу вынимать?» — с готовностью поднялся я. «Пока не стоит». Я сел обратно за стол. А что еще оставалось делать? Как и на протяжении всего этого дня, меня сотрясала дрожь, во рту пересохло. Каждый час я отчетливо слышал, как бьют церковные часы. Вот пробила полночь. Но к нам в дверь никто не постучался. Пробило час. Никого. Веки мои отяжелели, я уронил голову на стол и задремал, а потом и уснул. И приснилось мне, будто я бегу, спасая свою жизнь. Кто-то за мной гнался, но кто было не разобрать. Я то и дело оглядывался, не сбавляя скорости, но всякий раз из темноты мне в глаза бил слепящий луч света. Грудь у меня разрывалась, ноги от усталости стали тяжелее свинца. Я хотел было позвать на помощь, но не смог выдавить ни звука. А потом из тумана возник папаша, швырнул меня на землю и ну душить. Из темноты донесся голос мамаши и еще чей-то. Они неумолимо приближались. Бум-бум-бум, грохотали их шаги. Проснулся я, задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем. Грохот не смолкал, и я понял, это кто-то молотит кулаками в дверь. Я-то знал, кто к нам пожаловал. Только один человек во всей деревне мог так нагло ломиться к нам в лавку. Иеремия Гадсон. Я побежал отворять. Коренастая фигура Иеремии с занесенным кулаком заслоняла собой луну. Но хозяин опередил меня и успел отворить так проворно, что стукнуть в дверь еще раз Гадсон не успел, и к тому же пошатнулся от неожиданности. Иеремия злобно буркнул что-то невразумительное, качнулся, но на ногах устоял. «О, мистер Гадсон, какая приятная неожиданность», — спокойно сказал Джо. Гадсон протопал в лавку и внимательно осмотрелся, прямо по-хозяйски, точно что прикидывал. Увидел лягушку, подошел поближе, и некоторое время они с Салюки с любопытством разглядывали друг друга, хотя, надо сказать, лягушка первой потеряла к Гадсону интерес. Затем Гадсон прошагал в заднюю комнату, хозяин за ним, я шмыгнул следом, занял свое место у стола и постарался прижаться к стене, так чтобы спрятаться в тени и стать как можно незаметнее. Иеремия встал задом к очагу, согреваясь с мороза. Ручище он сложил на груди, а нос наморщил, будто учуял у нас какую-то вонь. Джо разлил бренди по бокалам, порцию побольше протянул гостю, поменьше взял себе. Иеремия осушил бокал одним глотком. «Мистер Забиду», — начал он, — «я сразу перейду к делу. Не такой я человек, чтобы ходить вокруг да около, предпочитая говорить без околичностей». «Так в чем же заключается ваше дело?» Хозяин говорил на диво спокойно, а меня по-прежнему так и трясло, едва удавалось усидеть на месте. «Вы меня одно время дурили, но теперь я вас раскусил и знаю, к чему вы ведете», — заявил Гадсон. Он помолчал в ожидании ответа и при этом ухмылялся, словно рассчитывал на похвалу. «К чему я веду?» — переспросил хозяин. «Не буду отрицать, меня и мое предприятие вы чуть не разорили. Сначала я подумал, вы намереваетесь под меня подкопаться. Видал я, как к вам по ночам гости хаживают, и какие. Местные вас держат вроде как за героя, а я все не мог взять в толк, за какие такие заслуги. По мне, так вы просто суете нос не в свои дела, но теперь-то я разобрался, чем вы занимаетесь. Вот и пришел. Мне нужна ваша помощь». Все это Гадсон говорил, приметно нервничая. По мясистому лицу его стекал пот. Он утерся платком. «Что?» Вырвалось у меня, прежде чем я успел прикусить язык. «Вы что, тоже поверили в эти басни?» Джо знаком велел мне утихомириться. «Чем я могу вам помочь, мистер Гадсон?» — вежливо спросил он. Иеремия набрал в грудь воздуха и тяжело опустился в кресло, скрипнувшее под его тушей. А потом, к величайшему моему изумлению, разрыдался. Зрелище было не из приятных. «Я хочу признаться в ужасном злодеянии и снять тяжесть с души», — прохлюпал Иеремия. Уж и не знаю, к кому еще обратиться. Вы единственный, кто сумеет мне помочь». Я едва усидел на месте. Гадсон решил исповедаться. Гадсон рыдает в три ручья. Глазам своим не верю. Что-то тут не так. Это наверняка подвох. Однако хозяин мой держался так, будто гость ведет себя, как и полагается. «И чем же я могу вам помочь?» — мягко и участливо спросил Джо. Иеремия воззрился на хозяина сквозь растопыренные мокрые пальцы. «Книгой! Черной книгой секретов!» — произнес он. Я в отвращении зашипел сквозь зубы. «Да Гадсон не заслуживает даже кляксы в нашей книге! Не опереди меня, хозяин, я бы брякнул это вслух!» «Мудрое решение», — кивнул Джо. «Ладлоу, будь любезен, достань книгу». Озадаченный, я был не в силах двинуться с места. Почему Джо подыгрывает Гадсону? Неужели поверил негодяю? Оно, видно, собирается купить его секрет, но зачем? Неужели станет шантажировать Иеремию, как предполагала Полли, чтобы Джо за беду и пошел на такое? Нет, невозможно. «Ладлоу, книгу», — с нажимом повторил Джо. На ватных ногах я сходил за книгой, чувствуя на себе пристальный взгляд Гадсона. Вытащил ее из-под своего тюфяка и уже хотел было положить на стол, как вдруг Иеремия, как-то всхрапнув, с неимоверным проворством метнулся мне наперерез. Испугавшись этой туши, я невольно вскинул руки над головой, защищаясь, и вот тут-то Гадсон всей своей тяжестью пихнул меня так, что я шлепнулся на пол. Книга подлетела под потолок, хлопая страницами, как крыльями, но упасть не успела. Ее крепко сцапала мясистая короткопалая лапа. Черную книгу секретов заполучил Иеремия Гадсон.